Моторы включились как-то внезапно. Самолет, не тратя времени на прогрев двигателей, тронулся с места, покатив по взлетной полосе. За иллюминатором мелькнул косой луч прожектора. Легкий толчок, машина оторвалась от земли. Орловский повесил шинель на спинку кресла и начал осматриваться. Никакой роскоши в салоне он не заметил. Все казалось строгим, холодным и стерильно чистым. Неужели это тот самый сталинский маршрут? «Устроились?» Артамонов снял кожаный шлем и небрежно бросил его в пустое кресло. «Выпить хотите?» Юрий тут же вспомнил о грузинских винах, которые, по слухам, полагались пассажирам этой машины. Но летчик, порывшись в маленьком шкафчике, извлек нечто иное. Большую початую бутылку коньяка и легкие металлические стопки. «А вы что, пьете за штурвалом?» – удивился Орловский. «Думаешь, в Америку завезу?» – Артамонов вновь перешел на «ты». «Не бойся, майор, не окосею. Ну, за знакомство и за то, что живы остались». Закуска здесь, очевидно, не полагалась. Впрочем, коньяк и без того хорош. Мягкий, тягучий, обволакивающий голову нежной теплотой. «Спасибо». Юрий аккуратно поставил стопку на столик. «И за коньяк, и за то, что в самолет вовремя втащили». «Да ну, коньяк пайковый, а насчет прочего? Так я же за пассажира головой отвечаю, лапа медвежья». «Ну, дела. Знаешь, я наркомов ввожу почти каждый день, но ни в кого из них в упор не лупили из трех стволов. Да еще в Тушино». «Наркомов?» — не удержался Юрий. «Сталинский маршрут? Слыхал? Между прочим, модель моего зяблика знаешь, на чьем столе стоит?» Об этом Орловский тоже знал и даже, кажется, видел фотографию в газете. Товарищ Сталин восседал в кресле, а посреди кипы бумаг стояла маленькая модель ширококрылой машины. «Ну чего, еще по одной? А сейчас поспи. Одеяло дать?» Одеяло оказалось большим, теплым, не в пример тюремным. Летчик вернулся в кабину, а Юрий вдруг понял, что ужасно хочется спать. Он поудобнее устроился в кресле, накинул одеяло и закрыл глаза, слушая ровное гудение моторов. «Орловский!» Юрий вскочил и чуть не упал. Самолет резко качнуло, затем еще раз... «Еще!» «Майор, с парашютом прыгал!» Артамонов стоял рядом, придерживая рукой огромный черный рюкзак. С просонья Юрий ничего не понял. Мелькнула нелепая мысль, что командир сталинского маршрута все-таки излишне отдал дань коньяку. «Да проснись! С парашютом, говорю, прыгал!» «Нет, не приходилось!» За иллюминатором плавала тьма, самолет качало, а лицо летчика казалось мрачным и встревоженным. «Худо дело, майор!» «Что, авария?» Орловский беспомощно оглянулся. Машину вновь качнуло. «У меня аварии не бывает. Нас атакуют». «Кто?» Бред продолжался. «Сталинский маршрут атаковали в небе СССР. Наши И-15. Столица обалдела. Велит идти на вынужденную. Нельзя, сверху расстреляют». «Ладно, не дрейфь». Артамонов пристроил парашют в проходе и направился к кабине. Орловский выглянул в иллюминатор. Вначале он ничего не заметил, но затем черноту разрезала быстрая тень. Тонкая светящаяся гирлянда рассекла ночь. Юрий еще раз огляделся. Зачем-то тронул тугой бок парашюта и вспомнил о револьвере. Конечно, оружие было сейчас бесполезно, но можно отвлечься, чтобы не думать о черных тенях за иллюминатором. Он достал револьвер и осторожно положил его на столик. Когда-то он учился разбирать подобные штуки. Оружие, новенький наган, было в порядке. Юрий заставил себя методично разрядить, а затем разобрать его. Такой наган был, наверное, у его брата. Холодный металл успокаивал. Маленькая гарантия свободы. «Готовимся к бою?» Артамонов вновь был рядом, но теперь на его лице светилась улыбка. «Правильно! Сокрушим медвежья лапа всех врагов!» Привычка, ляпнул Юрий первое, что пришло в голову. «Хорошая привычка!» «Можешь прятать ствол, Орловский! Ушли!» Действительно, самолет больше не качало. Моторы гудели ровно и спокойно. «Мне к земле велели спускаться, а я пошел вверх. У И-15 потолок низковат. Нырнул в тучи». «Выяснили, кто это?» Орловский собрал револьвер и поспешно сунул в кобуру. «Выясняют», — хмыкнул летчик. «Всю авиацию округа в воздух подняли». «Да наши это, кому еще быть? А вот почему ты им нужен?» «Сам думай, майор». И вправду, кому это так понадобился липовый майор Орловский? На аэродроме Юрий еще мог заподозрить хозяев Кости, решивших избавиться от строптивого зэка столь странным способом. Но атаковать личный самолет Сталина? Взгляд упал на циферблат. Юрий удивился. Оказывается, они летели куда больше, чем ему думалось. Уже скоро утро. Интересно, куда они направляются? Машина долго кружила над ночным аэродромом, словно не решая снижаться. Наконец колеса коснулись земли. Орловский вздохнул и накинул шинель. «Ну что, майор, порядок?» Артамонов был свеж и бодр, будто не провел ночь за штурвалом. «Потрясло маленько, так ты уж извини». «Спасибо вам». Этот человек за несколько часов спас ему жизнь, и, может, не однажды. А ведь менее всего Юрию хотелось, чтобы пилотом серебристой машины оказался именно тот Артамонов, которого он знал, и который не знал его. Сам Артамонов явно удивился. «Да за что спасибо, лап медвежья? Такси так такси!» Юрий невольно усмехнулся. Самое неожиданное, что Артамонов ему очень понравился, и от этого стало еще более скверно. «А куда это мы прилетели?» «Ты что, не знал? Аэродром Чердынь-2. Ну, пошли, тебя встречают». Юрий пожал руки всему экипажу, молодому механику и крепкому, похожему на Артамонова здоровяку, второму пилоту. Открытый люк дышал предрассветной сыростью, а у трапа уже темнела легковая машина, возле которой стояли люди в форме. «Товарищ Орловский!» Вновь пришлось предъявлять удостоверение, но на этот раз уже не людям с малиновыми петлицами, а, судя по знакам различия, обыкновенным командиром РКК. «Комбриг Миронов! Прошу машину, товарищ майор!» Кажется, Юрию следовало сказать «здравия желаю», но встречавшие не обратили внимания на подобное нарушение устава. Кроме Миронова, в машине было еще двое – шофер и молодой капитан. Комбриг, судя по петлицам, был пехотинцем, капитан – летчиком. «Как долетели, не спрашиваю», – Миронов покачал головой и протянул Юрию пачку Казбека. Столица каждые четверть часа интересовалась. «Почуяли?» «Интересно, кто? Начальство в столице или те, кто атаковал сталинский маршрут?» «Сейчас вы отдохнете, товарищ майор, а с утра мы вам все покажем. Перекусить хотите?» Есть Орловскому не хотелось, спать тоже. Куда интереснее было узнать, что ему собираются демонстрировать. Они что, принимают его за ревизора из столицы? За Хлестакова в малиновых петлицах? Все выяснилось на утро, когда Юрий был усажен в машину рядом с капитаном. Летчика звали Четвертаковым. Он занимал должность со странно звучащим названием «флагштурман». «Товарищ майор», — неуверенно начал флагштурман, — «заранее прошу прощения за беспорядок, мы только что прибыли. Последние машины сели ночью, так что вы уж в столице не заостряйте». Орловский пообещал не заострять, и автомобиль помчался по огромному летному полю, где всюду, впереди, слева, справа, ровными рядами стояли ширококрылые самолеты. Итак, Юрию предстояло осмотреть только что прибывшее на аэродром Чердынь-2 соединение тяжелых бомбардировщиков ТБ-3. Пока они ехали, Четвертаков успел прочитать целую лекцию, сообщив о крейсерской скорости, потолке, дальности полета и, естественно, о бомбовой нагрузке серебристых машин. Авто, между тем, не спеша объезжало замершие на летное поле самолеты. Новенькие, свежеокрашенные, с большими красными звездами на фюзеляжах. Флагштурман рассказал и о летчиках. Все они, как выяснилось, имели немалый налет часов, а некоторые успели побывать в Китае и Испании, где применяли свои умения на практике. Машин оказалось 30, и каждая могла нести до 2 тонн бомб. Бомбы тоже были продемонстрированы – фугасные, осколочные и отдельно зажигательные. Последние, по словам капитана Четвертакова, не имели себе равных в мире. Было заметно, что флагштурман волнуется. Юрий, не питавший зла на молодого капитана, вполне искренне пообещал в случае необходимости заверить командование, что боевая и политическая подготовка в соединении бомбардировочной авиации округа находится на самом высоком уровне. Комбриг Миронов ждал Орловского у своего автомобиля. Значит, придется ехать дальше. Интересно, куда? Очевидно, туда, где он сможет подтвердить, что здесь ждут приказа 30 боевых машин, способных поднять в воздух 60 тонн бомб. «Значит, авиацию видели?» — удовлетворенно заметил Миронов, когда авто тронулось. «Артиллерию мы покажем вам немного позже». «Еще и артиллерия». «С кем это собрался воевать комбриг Миронов?» «Товарищ комбриг», — не выдержал Орловский. «Я в артиллерии мало понимаю, даже пушку от гаубицы не отличу». «Это просто», — улыбнулся Миронов. «Пушка с длинным стволом, гаубица с коротким». «А у вас с каким? С длинным или с коротким?» «А какие угодно. Но главное, мы успели потянуть 203-й». «А какие они 203-й?» «Большие такие», — рассмеялся комбриг. «Очень, я вам доложу, тяжелые, на гусеницах». Усмешка исчезла. «А если серьезно, это 203-миллиметровая гаубица образца 1931 года из РКГ?» «Простите?» Сокращение могло обозначать что угодно. Например, революционный конгресс Гватемалы. «Резерва главного командования. 24 ствола, по 4 боекомплекта на каждый. Остальные на подходе». «Тяжелые бомбардировщики, гаубицы. Кажется, рабочая крестьянская Красная Армия всерьез решила воевать. Но с кем?» Орловский выглянул в окошко. Машина мчалась по лесной дороге мимо бесконечных рядов гигантских елей. Кое-где у обочины лежали неубранные стволы. Дорога казалась пустой. Лишь изредка авто обгоняло небольшие колонны грузовиков. Тайга, глухомань, низкое серое небо. Почти край света. «Товарищ комбриг, куда мы едем?» Миронов удивленно повернулся. «То есть? Имею приказ, во-первых, встретить вас, во-вторых, показать авиацию и тяжелую артиллерию, а в-третьих, доставить в особый район Якша». «Якша!» Пелена исчезла, словно сорванная порывом урагана. Он должен был догадаться раньше, когда Артамонов сказал о Чердыне. «Якша, родина тхаров!» «Товарищ комбриг, я слыхал, что местные жители, тхары, бежали в лес, и что лес блокирован». «Совершенно верно», — кивнул Миронов. «Я здесь только год, подробностей не знаю. Но если в общих чертах...» «Весной 30-го здесь началась массовая коллективизация согласно великому сталинскому плану. Одновременно происходило организованное переселение части жителей». Орловский криво усмехнулся. «Удобные формулировки. Коллективизация, организованное переселение». Лица тхарской национальности, подбиваемые врагами народа из числа феодально-байских элементов, проявили вопиющую несознательность. «Несознательность?» — Юрий не выдержал. «И сколько в результате погибло? Тысячи? Больше?» «Точно не знаю», — равнодушно пожал плечами Миронов. «Боев не было, они просто ушли в лесной массив юго-восточной Якши. До недавнего времени активных действий ни одна сторона не вела». «Активных действий?» Юрий представил беглецов в густом мрачном лесу. Голод, лютые холода зимой, полная безнадежность. В последний год командование начало переброску войск. Очевидно, готовится крупная войсковая операция. Насколько я понимаю, вас пригласили как парламентера для переговоров с несознательными элементами. Это Юрий понял и сам. Вот что означала эта форма. Умно. Для тхаров он теперь оборотень. Вервольф из волчьей стаи. Враг. Дорога по-прежнему тянулась вдоль опушки. В лучах утреннего солнца ели казались черными, лес выглядел мрачно, уныло. Вот значит, какие они тхарские места. Когда-то Юрий мечтал побывать здесь. Довелось. Правда, при Фрате Великом тут не было военных дорог, аэродромов и тяжелых гаубиц. «И что, товарищ комбриг, сейчас в этом самом особом районе?» «Вы имеете в виду, как ведут себя несознательные элементы?» — уточнил Миронов. «В общем, спокойно. Раньше были случаи перехода заграждений. Несколько групп сумели прорваться в лес. Из-за одного такого случая сняли моего предшественника. Сейчас блокада усилена. Впрочем...» Он оглянулся на шофера и заговорил тише. «Имеется приказ об организации тайных контактов с несознательными элементами. Разумеется, под видом несанкционированных встреч. У них там совсем нет хлеба, сидят на картошке. Мы предложили им муки и, кстати, соли. Якобы инициатива снизу». Комбриг усмехнулся. Выражение ему явно понравилось. «Есть постоянное место встреч. Мы там убрали мины, заграждения. Все, конечно, под контролем вашего ведомства, товарищ майор. Один раз сам не удержался, надел шинель рядового и сходил поглядеть». Ну и как несознательные элементы, усмехнулся Юрий. Очень страшные. Мужики как мужики, разумные, все понимают. Мутит, видать, их кто-то. В общем, никаких страхов не увидел. А то болтали оборотни там в лесу, какие-то медведи дрессированные, по ночам кто-то по воздуху летает. Ну, мы это прекратили. Партийно-политическая работа у нас на уровне.